Бедро словно набили раскаленными гвоздями. Как в детстве, носясь по старинному особняку во время игры в прятки, когда душа замирала от сладкого ужаса. Лара оглядывалась в поисках убежища. Под камни? За колонну? В саркофаг, подсказал мягкий голос Клода Олдена у нее в голове. Из последних сил Лара полезла в гроб жреца. Дерево из огня увяло и угасло. Резные барельефные человечки что-то шептали ей вслед. Тихо, насколько это было возможно, Лара задвинула крышку, оставив лишь маленькую щель, и погрузилась в ледяной мир могилы. Камень холодил кожу. Нащупав какую-то ткань, археолог завернулась в нее. Было так темно, что она не понимала, открыты у нее глаза или нет. Она старалась не дышать не сколько из страха, сколько из-за запаха. Воздух внутри был спертый. Аромат искивших благовоний вызывали дурноту. Звук шагов. «А знаете ли вы, мадемуазель», – мармеладным тоном произнес Пьер, «что слово «саркофаг» в переводе с греческого означает «пожирающий плоть». Не лежите там слишком долго, иначе можно раствориться». Зловоние. Звук царапающих крышку ногтей. «Открой, Лара. Я съем твои мозги, съем их до последней извилины и впитаю все твои знания». Алый глаз в проеме. «Пошли отсюда, ее здесь нет. Мондью, с меня причитается». Удаляющиеся шаги и тишина. Ей казалось, что с того момента минули столетия. Чахлая, сухая, как дерево, опаленная молнией. Она лежит в старом склепе, пока ветра веков задувает, заметая следы. Возможно, вскоре ее найдет какое-нибудь археологическое сообщество. С помощью последнего чуда техники Лара вытащит на свет, и она сможет еще раз увидеть небо перед тем, как окончательно упокоится в музее. Естественной истории. И именно там ее будут беречь от пыли и бактерий. Фотографировать на память, как и в былые времена, рассматривать. На маленькой дощечке под ее витриной или на сенсорном экране можно будет разглядеть надпись «Представитель давно вымершего вида Homo sapiens». А над музеем станет восходить новое золотое светило. Нет уж. Лара Крофт слишком молода для того, чтобы пойти на растопку. Она с трудом пошевелила онемевшими конечностями. Наваждения исчезли. И ей пора убираться дальше. Тонкие пальцы археолога без труда нашарили отверстие между гробом и крышкой. Карманный факел осветил крипту оранжевым светом. Девушка медленно подняла из гроба голову. Прямо перед ней в окружении доберманов опирался на палочку Вернер фон Крой. По его лицу, рукавам и костюму ползла стрекочущая эфиопская саранча. «Сюрприз», — молвил он. В ту же секунду сотни рук вцепились в Лару омертвелой хваткой, швырнули обратно в саркофаг и захлопнули его наглухо. На потолке играли отблески факелов. Проемы полуразвалившихся арок проплывали перед глазами, образуя бесконечную анфиладу. Колонны вели хоровод. Возле каждой из них горбился страж в ритуальной маске с перьями, сжимающий в мертвых руках алебарду. Лара лежала неподвижно, спеленутая бинтами и укутанная погребальным саваном. Руки и ноги ее, перекрещенные и перевязанные, скреплялись металлическими скобками. Похоронные дроги двигались плавно, спешить было уже некуда. Повернув голову, насколько позволял саван, Лара могла видеть лишь вековечную тьму. Иногда в ней проступали стены из темного мрамора, чьи прожилки пульсировали. Там из камня проступали лепные головы, в открытых ртах жарко горело пламя. Но чаще всего Лара видела в потемках другие лица. Верховный жрец, явившийся вновь, шел у нее в головах, истекая инфернальной слизью. Яд капал на бинты. Рядом, возложив цветы Ларе на грудь, ковылял фон Крой, широко улыбаясь. Время от времени его догоняли Пьер и Ларсон, по-приятельски тыча друг друга в бока и перемигиваясь. Астер Ланге, проткнутый насквозь стальным мечом, курил сигару, наслаждаясь ее ароматом. Голова Тоши Асикага смотрела на Лару с мольбой, выглядывая из распухшего тела мутировавшие Мойры Чейнт. Эти плелись в хвосте, не поспевая за остальными. Эрвик Паттерсон, синий от холода, с покрытыми изморозью бровями и склеенными льдом волосами, усердно все фотографировал. Чуть поодаль кортеж сопровождали Марко Бартоли, частично покрытый зеленой чешуей, София Ли, гордо воздевшая голову старухи на девичьем стане. Доктор Виллард качался на тонких паучьих ножках. Дроги вез призрак Владимира Калиты, а в авангарде, трепеща от восторга кожистыми крыльями, порхала с кадилом в руках Жаклин Натла. Когда процессия въехала в пещеру, глубоко внизу, на ступенях лестниц, идущих никуда по разным углами, Лара видела бесчисленную вереницу мафиози, наемников, дикарей, солдат, монахов и камикадзе. Они двигались со свечами в руках и монотонно что-то распевали. В толпе не было видно ни одного родственника или друга. Вокруг бродили лишь мертвые, ее мертвые. Пелена образов растворялась, являя черный кошмар действительности. Лара попала в ад. Когда именно она умерла? Это случилось во время спуска с горной цепи Каракорум? Она захлебнулась в бассейне Грейс? Или индийский лев не просто порвал ее ногу? Может, он загрыз ее насмерть? Но еще более страдания ей причиняли несправедливость вселенной. Если все это посмертный нонсенс, и она действительно оказалась в преисподней, то ради всего святого, за что? Песнопения то стихали, то усиливались, напоминая заунывный вой ветра. Карниз, отделявший процессию от пропасти, где полыхало пламя, пошел вверх, и, наконец, дроги оказались на древнем капище. Своды были скошены, образуя внутренности невероятной пирамиды. Судить о размерах помещения было сложно, поскольку большая его часть скрывалась в темноте первозданной тьмы. Всю дальнюю стену сплошь покрывали барельефы. В середине громоздились округлые ворота, напоминающие люк и запечатанные золотой дверью. Узоры по краям двери походили на лучи. С боков этой языческой великолепия сторожили два каменных истукана, каждый из которых высотой превосходил Нотр-Дам в Париже. Невзирая на оцепенение, Лара обнаружила, что головы истуканов совершенно нечеловеческие. Вытянутые черепа, закрытый глаз в центре лба. От алтаря через пропасть шла узкая дорожка. Она расширялась, соединяясь с лестницами, и образуя жертвенник, у основания которого возвышался трон. Песок метался по полу, стекая в пропасть сухими слезами. Зарево от огня создавало ощущение первобытного хаоса. Лару сняли с дрог и установили стаймя напротив трона. Крофт немного подергалась, но безуспешно. Саван облепил ее, как застывший цемент. Наконец она увидела, что на троне кто-то сидит. Нет, это место не может быть адом. В аду не бывает подобных нелепостей. Магистр ордена Золотого Листа восседал на священном престоле, болтая ножками. Его одеяние цвета спекшейся крови прикрывали упитанное пусцо. Ключ портала в изящной оправе, на двойных цепях чернёного золота, наполнился светом и выявил нелепое, мягкое, почти детское личико. В молодости-то это лицо было еще худо-бедно симпатичным, но годы рутины смыли следы мужественности, а возраст не добавил обаяния. Такую физиономию увидишь и не сразу же забудешь. На голове кривовато сидел убор жреца. «Здравствуй, любимая», – произнес человек с чувством явного удовольствия. Лара молчала. Она боялась, что голос ее выдаст, и все ее существо обмякло от усталого отвращения. «Как я давно мечтал увидеть это выражение на твоей мордашке! Шокировано?» «Разве что банальностью ситуации, Эрл!» — произнесла наконец Лара, дрожащим и срывающимся голосом. «Плохо, но лучше, чем просто молчать. Одно дело, когда твой злейший враг оказывается твоим же папой, ну, братом, или на ходу конец злой тете из Атлантиды». Она кивнула в сторону Натлы, которая все еще махала кадилом, хотя бы оригинально, но бывший жених, да еще биржевой маклер. Лара закатила глаза. «И снимите эту шапочку с головы, сидит криво, лысину не скрывает и вообще вам не идет. Развяжите меня и отправляйтесь назад, домой, к жене своей». Она уже заждалась. Феррингтон защелкал челюстью. Лицо у него побагровело. Это стало видно даже в облесках огня. Нервы, курение, неровное питание, стремление править миром. Неудивительно, что Эрл заработал гипертонию еще до 40 лет. Как? Оказавшись здесь, ты так и не поняла, с чем имеешь дело? Я глава Ордена Золотого Листа, его патриарх и владелец всех трех золотых сфер и всего, что в них находится. А теперь по совместительству еще и верховный жрец, праматери, ее официальный представитель, если угодно. «Да ну!» – усмехнулась Лара и посмотрела в сторону живого мертвеца. «А мне казалось, что верховный жрец – это он!» Эрл сполз с трона и с видом собственника положил руку мумии на плечо. Правда, ему для этого пришлось встать на цыпочки. «Ах, Хаштиоп! С ним очень неприятная история вышла около 10 тысяч лет назад. Не так ли, старичок? Теперь он мой помощник, зам жреца, пожалуй». Мумия с мучительным вздохом потянулась к амулету, висящему на груди Феррингтона. Тот хлопнул его по руке пухлой ладошкой. «Нет, дружок, твое время вышло. Ты занимайся малым бизнесом, читай мысли, управляй песками, создавай для других людей иллюзии и кошмары. Да были люди в наше время, не то что теперешние диванные картофельные, верно, Хаштиоп? Телепортация, телекинез, общение с другими цивилизациями. И все это было даром свыше». Эрл сделал широкий жест, указывая на инопланетные фигуры у ворот. Лара молчала. В горле слишком пересохло, да и по опыту она знала, что перебивать его бесполезно. Феррингтон ударился в один из своих монологов. В такие периоды он становился похожим на атакующего глухаря. Ему надо было опорожнить свой сосуд красноречия, и черта с два он потерпит, чтобы ему помешали. «Да и сферы золотых волн были даром свыше», – витийствовал Феррингтон, вышагивая вокруг жертвенника. «А в сферах спали священные животные, божества. Они исполняют волю достойных, обладающих ключами порталов. Как ты, наверное, догадалась, культа было три, как и три божества. Дитя древа, управляющее землей, дитя льда, управляющее водой, и праматерь, манипулирующая сознанием. У каждого культа был жрец. Два низших и один высший. Их воля дарила трем замкнутым мирам процветания. Но низшим жрецам не очень понравилось, что Хаштиоп так долго стоит у власти. Все-таки праматерь в сотни раз могущественнее детей, знаешь ли. Поэтому остальные духовные лица решили забрать высший ключ себе. В итоге все немного перессорились, а божествам это почему-то не понравилось. Мы пока изучаем этот вопрос. И три цивилизации были уничтожены. Божества впали в спячку. Сомневаюсь, что ты когда-нибудь читала труды Фрейзера «Золотая ветвь». Но мономиф о возрастающем умирающем боге, в общем, это про сферы. Ладно, ты все равно не поймешь. Эрл остановился перед воротами, сложив руки за спиной и набирая воздух для второго потока слова и извержения. Лара тщетно пыталась вырваться. Так вот, два ключа порталов вместе с предателями долго странствовали по миру и в конце концов затерялись. Остались лишь намеки и устные легенды об их существовании. Но главный ключ по-прежнему передавался из поколения в поколение в руки потомков, пока в конце 19-го столетия не оказался у графа Феррингтона. Надо отметить, что мой пра-пра тщательно изучал историю золотых волн. Всю жизнь он положил на разгадку этого феномена. Он и основал тайный орден Золотого Листа. Оказалось, что ключи не могут открывать пути к божествам, пока не соберутся вместе. Еще почти столетие мы искали ключи. Один из них, как выяснилось, попал в руки пиратов, топивших корабли Инквизиции. А после перекочевал в радикально бандитской группировке в Берлине. Сколько с этим было возни. Второй ключ мы выкупили у японского якудзы. Ты не поверишь, какую сумму они потребовали. И передали его нашим ученым. «И что?» – холодно спросил Лара. «И все», – огрызнулся Эрл, подходя к ней ближе и снова вскипая от подступающей злости. «Потому что мой дед как-то прозревал тот факт, что на самом деле ключа оказалось 4. Хаштиоп тоже был не дурак. Он явно ждал подвоха. И пока готовилось восстание, сделал себе копию ключа. Да, ключ был одноразовым, с ее помощью можно было удрать. Правда, это его не спасло. Ты даже не представляешь себе, каково это тратить годы, десятилетия на дела твоих предков, наконец обрести утерянное, склеить все фрагменты артефактов воедино, только для того, чтобы упереться в стену. Эти негодные ключи работали только в собранном состоянии. Все четыре. Но Фэрингтоны никогда не сдаются. Этот факт. Горделивое благородство промелькнуло на лице Эрла. Амулет снова вспыхнул, очертя его профиль. На минуту он стал похож на все свои фамильные портреты разом. «Жалкое зрелище», — подумала Лара. «Мы снова пустились на поиски», — упивался ее бывший кавалер. «И после всей пролитой крови обнаружили, что четвертый ключ уже обнаружен». «Его нашел мой отец», — подытожила Лара. «Его нашел твой отец», — выдохнул Эрл, с таким видом, будто съел его праздничный торт вместе со свечками. «Хуже того, он отказался его нам отдавать». «Удивил». «И самое противное, твой папенька разделил ключ на кусочки, чтобы никто им не воспользовался, и спрятал их неизвестно где. И принимая во внимание его связи, мы опять вернулись к тому, с чего начинали. Пришлось мне лично вступать в игру, примазаться к твоей семье, казаться хорошим мальчиком, просить твоей руки. Конечно, ты отказала, как и всем своим мужчинам, но я так или иначе женился на твоей кузине, Грейс, правда? И что забавно, никто из Крофтов так и не понял, что все это время они общались с главой величайшего тайного общества, готовящего землю к новому перерождению. Даже ты ничего не пронюхала до сих пор. Да уж, Эрл, не похожи вы на все вышеперечисленные. Вы похожи на биржевого маклера с манией величия. Интересно, что четвертый ключ все это время, как вы выразились, торчал у вас прямо под носом. В доме вашей новоиспеченной жены. А вы что сделали? Его ремонт в тайнике. Пустое вы место, Фэрингтон. Вы и ваш профсоюз. Хаштёв вряд ли понял слова. Но, скорее всего, он прочел мысли Лары и залился булькающим идиотским хихиканьем. Пустое, вздохнулся Эрл. По природе он был холериком. Общаясь с ним, Лара постоянно чувствовала себя, будто на минном поле. Даже когда они проходили вместе нелегкую тропу взаимного флирта. Любое высказывание этот человек воспринимал как удар в свои ворота, так сказать. На людях Эрл кое-как еще сдерживался. При живых мертвецах он оскорбления не потерпел. Фэрингтон отвернулся и принялся разглядывать похоронную процессию Лары. Его глаза медленно округлились. «Это те, кого ты убила?» – наконец выдавил он. «Ты что, всех их убила?» «И Гера Ланге, которого готовил на пост жреца воеводы, и Мойру. Ее-то за что? Она была одной из лучших британских ученых своего времени. Оба были выдающимися людьми, достойными вступить в новую жизнь. Господи, я знал, что ты чокнутая на голову, но и подумать не мог, что все так серьезно. Знаешь, хорошо, что мы расстались. Эта дурочка Грейс и то лучше. Высокого же мнения о ней. Я ей обязательно это передам. Ты меня убить хочешь? Даже сейчас ты хочешь со мной разделаться? «Да? Ты считаешь, что я отпущу? Что я отдам тебе ключ? Знаешь? А сначала ты даже казалась мне интересной». Фэрингтон нервно облизал губы. «Я, конечно, слыхал, что ты агрессивная психопатка, что у тебя серьезное расстройство личности, что отец старается тебе не волновать и позволяет всякие излишества. Ты хоть сама осознаешь, насколько ты безумна?» В глазах у Эрла зиял страх. Неподдельный страх перед неведомым. Теперь он глядел на Лару, как на монстра. Это ее почему-то обескуражило. «С твоей властью, деньгами и связями ты один из величайших врагов человечества», четко выговорил он после паузы. «И ты, наверное, тоже считаешь себя археологом и охотником за артефактами. Может быть, ты решила, что тебе интересна древняя история? Но это не так. Твоя истинная страсть – это не исследование, это уничтожение». Бессмысленное уничтожение природы и культуры ради сомнительных ценностей. Что будет с миром, если божественная сила ключа попадет к тебе, если праматерь начнет выполнять твои желания? Посмотри на свои больные фантазии, Лара. Присмотрись хорошенько. Это я для тебя сделал, заставил твое сознание окунуться в кошмар, чтобы ты поняла, как ты ничтожна и опасна для всех. Вот что ты из себя представляешь. Горы трупов. Ради жажды наживы, ради спорта. Ты пустое место, Крофт, надуманное, почти нереальное. Тебе и таким, как ты, нет места в новом мире, грядет время золотых волн, золотой век процветания. И когда божества вернутся на землю, каждое создание на ней услышит мой глаз, глаз нового порядка. «Слышала я ваш глаз в душевой, Фэрингтон», – парировала Лара. «Поете вы фальшиво». Но внутри ее все трепетало. А если он прав? Сомнение вкралось в ее сердце и сразу стало резать его, как ножом. Наверное, в глазах Крофт что-то отразилось. Эрл подошел к девушке вплотную и поцеловал ее в засос. Поцелуй был невнятным, оставив за собой аромат пенки для бритья, нежный запах, который мог выбрать ребенок, упаковка с корабликом на этикетке. Почти наверняка, подумала Лара, это будет последний аромат, что она почувствует в жизни. Прощай, Лара Крофт, а ведь все могло быть по-другому. Да уж, мрачно ответила она. Аплодисменты, друзья, возопил Эрл, обращаясь к привидениям. Нам предстоит лицезреть уникальную кульминацию сегодняшнего ритуала, человеческое жертвоприношение, которое навеки свяжет меня с праматерью. Вы увидите, как морально устарелая Лара Крофт, образец узколобых представлений, навсегда уйдет на тот свет. Хаштиоп, музыку. Да исторический дикий реквием начал сотрясать капище. Лара видела, как за толпой мертвых лиц открываются новые ярусы, ниши, гробы, переборки создавали впечатление обветшалого Колизея, где сотни тысяч покойников бьют оружием в щиты. Фантасмагория, достойная кисти Босха, продолжалась. Мумии крючились в танцы, призраки вздымали руки. Эхо от криков бесновалось под сводами пирамиды. Эрл встал у жертвенника, подняв над головой сияющий золотом амулет. Створки врат стали медленно раскрываться, и тонкий, как игла, луч выстрелил извне в центр алтаря, пронзив тело Лары насквозь. Все случилось мгновенно. Распались железные скобки, растворились путы, а затем ее, скрюченную от боли, стало засасывать внутрь врат. Огромный туннель образовался вокруг. Впереди сверкал абсолютный свет. Среди неземных облаков стая зайчиков света. Лара летела все дальше и дальше. Ей резало глаза. Внезапно полет превратился в падение, и леди ударился в воздух. Она попыталась сделать рывок из положения навзничь, и тут раненую ногу пронзила судорога, а после нога отказала. Кроме того, идти было некуда, врата захлопнулись. Она лежала в пустоте, яркой и дрожащей. Впрочем, возможно, дрожала сама Лара. Тремоло сопровождалось шумом, напоминающим прилив. Света было слишком много, но иногда сквозь него проступали золотистые узоры, похожие на клетки под микроскопом. Лара вытащила пистолет и долго, насколько позволяли слезящиеся глаза, смотрел на него. Где-то там впереди ее смерть. Уже не страшно. Девушка чувствовала себя полностью опустошенной. Стоило ли продолжать жить в этом странном, неполноценном мире? Что она получала от него? Жалко ли все это бросить? Достижения, которые вызывали разве что зависть остальных нормальных людей. Знания, которые никому не были нужны в прогрессивном 21 веке. За всю свою долгую жизнь у Лары не было ни одного настоящего друга. Даже звериное первобытное желание жить ее покинуло. Эрл был прав. Она чокнутая. И это все объясняет. Проще разрубить этот Гордиев узел и пустить ей пулю в лоб. Но сперва любопытно будет встретиться глазами с праматерью, Демиургом. Прикрыв глаза ладонью, Лара обратила внимание на белое слепящее пятно рядом с нею. Пятно не имело формы. Оно сокращалось и двигалось, словно пыталось как-то определиться. Наконец оно съежилось, уплотнилось и направилось к Ларе, осторожно переступая лапами. Это был лев. Автоматически Лара прицелилась, но рука с пистолетом ходила ходуном. Чем ближе косматый силуэт подходил к ней, тем более она осознавала нелепость своих действий. Так и должно быть. Сопротивление бесполезно. Дуло пистолета опустилось. Странное спокойствие охватило Лару. Спутанный клубок мыслей, который вращался у нее в голове с тех самых пор, как она вернулась из Индии, распался. Теперь все становилось на свои места. Перед ней стояла истина, источник всех ее душевных переживаний. После ранения свою битву со львом, Лара представляла как некое кровавое сражение, битву с природой во имя выживания. Теперь же, глядя на колышущийся перед ней абрис зверя, она начала вспоминать правду. Лев, встретившийся ей в пещере, был белый, старый и тощий. Его морда, обсиженная мухами и покрытая пеной, выражала смертную усталость. Скорее всего, в ту пещеру он пришел умирать. Она сразу стала палить, не разглядев его хорошенько. И цапнулся лев не сильно. Так, из самовыражения. Напоследок. А перед тем, как все кончилось, он смотрел на нее, как и теперь, мутными, укоризненными, полными слез глазами. И Лара выбросила пистолет. И сняла ружье и швырнула в сторону. Вытрясла из рюкзака патроны, аптечки и прицел. Все барахло, что у нее было. Потом и сам рюкзак швырнула в волны света. И он исчез. Второй раз она такой ошибки не допустит. Если это псевдоживотное пришло, чтобы отомстить ей, пусть сделает все, как нужно, справедливости ради. Однако она дрогнула, когда морда льва, тяжело дыша, приблизилась. Свалявшаяся белая грива защекотала ей кожу. Зверь нагнулся, понюхал ее и разъявил пасть. И Лара сломалась. Она издала тоненький писк, но боли не было. Открыв глаза, Крофт увидела, как лев зализывает ей ногу, пока швы и шрамы полностью не исчезли. Улыбнувшись, зверь повернулся и растворился в лучах света, как добрый аслан из сказки. Не успела она опомниться, как в голове, а в голове ли, снова раздался голос Клода Олдена, ее давнего учителя. Хотя стоило ли обманываться, уж много часов с ней говорила про матерь. «Лара, не позволяя другим себя запутать, только тебе выбирать, изменяться или оставаться прежней. Пусть утверждает, что твоя жизнь напитана лишь кровью и ужасом, но не стоит этому верить. Твой мир прекрасен вне зависимости от того, наступит золотой век или нет. Но ты не должна требовать от себя слишком многого. Запомни. Ответственность за твою жизнь лежит не только на тебе. Доверься тем, кто выше тебя, кто мудрее тебя, твоему внешнему наблюдателю. И тогда, куда бы ты ни пошла, тебя всегда будут направлять умелые руки. Внимательные глаза будут следить за тобой повсюду. И ты достигнешь чего угодно. Ты, Лара Крофт. И золотые волны накрыли Лару с головою. Она перестала дрожать. Она видела сон на теплом пляже, и прикосновения воды ласкали ее тело, а потом затянули куда-то в сияющую свежесть снегу. Сильная она поднялась и пошла назад, точно робот. Сознание отделилось. Она практически видела себя со стороны, похожую на маленького чертика с косичкой. И в то же время ее почти сразило неведомое ощущение безопасности. Она действительно была под контролем. Лару управляли какие-то разумные силы. Сияя с волосами полными света, со сверкающими зрачками, она взмыла ввысь и выбила створки врат с другой стороны, а вслед за нею потянулось войско, ее тяжело вооруженные мыслеформы, сотни исторических личностей и мифологических тварей, материализуясь, выпрыгивали наружу, к жертвеннику. В рядах врага началось смятение. Первыми под удар попали Ларсен и Пьер. Их буквально смела хвостом медуза Горгона. Александр Македонский верхом на Буцефале затаптывал Владимира Калиту, грозу Кремля, который когда-то мог переплыть реку Неву. Фон Крой со своими собаками ковылял прочь от ожившего сфинкса, но далеко не ушел. Марко Бартоли обратился к дракону, но тут же сцепился со змеем Нитхетком, и вместе они стали крушить капище. Софию заживо сжирал великий Ктулху. Эрвик отбивался от какого-то чудища с пирамидой вместо головы. Шестирукий Шива напал на Астроланге, а Мойра и Тоши попали под отстрел стаи Тенгу, которой руководила японская богиня Аматерасу. Кратос Олимпийский во главе своей армии отрубал Виларду его паучьи лапки с изощренной жестокостью. Даже на Натлу нашлась управа. Она визжала, крутясь в воздухе, под натиском демона Пазузу. Сражение приобрело эпический размах, и каждый из врагов Лары был уничтожен окончательно. Лица и одежды их рассыпались, и стало видно, что призрак, мучащий Леди Крофт, были всего лишь песком, налипшим на сотни мумий. Колдовство Наштиопа пошло на спад. Он качался из стороны в сторону и заламывал кости рук. Мертвецы пустились на утек. Те из них, что стояли поодаль, опустились на колени перед Ларой, отставив щиты. Лара по-прежнему двигалась против воли, скептически глядя на поле боя Эрла Феррингтона, который бестолково переминался на месте. «Не может быть», — прочитал он, сморщившись и капризно сжимая кулаки. «Этого не должно быть. Это мой ключ. Он у меня. Праматерь не может выбрать тебя. Это нечестно». Остатки слов потонули в шуме боя. Потоки золотистого воздуха приподняли Эрла и Лару вверх. Отсюда поле брани выглядело прозрачным и хрупким видением. Так выглядит накипь на поверхности чая. Ключ-амулет натянулся на цепочке, ластясь к Ларе. «Эрл, давай закончим с этим», — твердо произнесла она. «Смотрите, сколько глупостей мы натворили. Золотые волны не принесут миру ничего хорошего. Давайте вернем ключ его владельцу. И пусть праматерь и дети заснут снова, навеки. Или до той поры, пока сюда не явятся более рассудительные и мудрые люди». Феррингтон рыдал, болтая головой из стороны в сторону. Шапочка свалилась и упала на жертвенник. «Почему?» – кричал он, цепляясь за амулет. «Ну почему, Лара? Зачем ты все время все портишь?» Ключ вырвался и опустился в протянутые руки Лары. Битва замерла, и капище опустело. Мумии отползли назад в глубину склепа, раболетно склоняясь при каждом шаге. Эр шлепнулся на жертвенник. Хаштиоп, очнувшись от наваждения, наконец-то был свободен. Хрипя полузгнившими связками, он кинулся на своего мучителя. Крики Эрла вторили ему диссонансом. Лара хотела вмешаться, но сила, управляющая ею, рассудила иначе. Амулет загорелся, наполняя пирамиду бурлящей энергии. И Лару понесло все выше и выше, через водопады света, через потоки лучей, через искры и пузыри воздуха и осенние листья. Вверх, вверх, вверх. Эпилог. Лара Крофт судорожно вздохнула, выныривая из бассейна. Вода была мутноватой, поскольку бассейн давно не чистили. Ветром осени сюда нанесло ветки и листья, и задумчивое лицо Лары плыло среди этих листьев, обрамленное ими, как древней виньеткой. Девушка смотрела на стеклянный потолок, потрескавшийся, покрытый первыми каплями дождя. Где-то в другой комнате уютно бормотал телевизор. Нога больше не болела, впервые за несколько недель. Очевидно, сказалось длительное купание. Золотой сон закончился, все вокруг было обыденным, на удивление банальным, и теплилось спокойствием. С легкостью Лара выскочила из воды, пора принять душ, как следует вытереться мохнатым полотенцем и присоединиться к Грейс за чашкой чая, или кофе, или неважно чего там. Пора смотреть сериал и болтать о погоде, до конца отпуска. Выходя на террасу, Лара заметила, что сжимает в руке какой-то предмет. Ключ портала дернулся и моргнул вспышкой света, выпуская на землю крохотную золотую волну.